Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня последнее воскресенье перед Великим постом. Прощенное воскресенье, в которое Церковь вспоминает изгнание первых людей из рая. Бог создал человека святыми. Свята была душа первых людей. А потому не требовалось человеку никаких Божьих заповедей. Все заповеди были вложены в его нравственную природу. Но только одна заповедь, не 10, а одна, были нужны первым людям, чтобы сохранить эту святость души. И заповедью это была заповедь послушания Богу. Господь не обременил первого человека множеством предписаний. Он предложил ему только одну заповедь – воздержаться от вкушения плода с древа познания добра и зла. И мы знаем, что человек эту единственную заповедь, которая никак не обременяла и не сковывала свободы человека, нарушила. И были люди первые изгнаны из рая. Мы в точности не знаем, что скрывается под этими грозными образами книги Бытия, повествующие нам о том, как Бог изгоняет людей из рая и представляет к вратам рая Херувима с огненным мечом. Не знаем, что означают эти образы, но известно только, что рай исчез. Был рай, и не стало рая. Не стало рая потому, что грех вошел в сердце человека, завладел его умом и волей. А там, где грех, там нет рая, потому что рай и святость тождественны. И человеку предстояло идти сложным и долгим путем, пока, наконец, во Христе Иисусе, Сыне Божьем и Сыне Человеческом, вновь открылась людям возможность препобеждать грех, а значит, обретать рай и в этой жизни, и в жизни будущего века. Почему это повествование об изгнании первых людей из рая предлагается нам в канун Великого Поста? А именно потому, что пост и направлен на то, чтобы преодолевать грех. В условиях земной жизни полное преодоление греха невозможно. Но возможно возвышение души, ума, сердца к Богу, очищение совести своей. Возможно достижение того состояния, которое достаточно человеку, чтобы обрести бессмертие, жизнь райскую. Пост можно сравнить с лекарством. Ценность лекарства относительна. То есть все зависит от того, лекарство вылечивает человека или не вылечивает. Больше того, могут быть лекарства, причиняющие зло человеку. Тогда о какой же ценности лекарства можно говорить? Вот так же и пост. Пост может принести человеку благо, а может и не принести. Больше того, пост может даже принести вред душе человека. как излечение от физической болезни зависит не только от лекарства, а от разных сопутствующих важных обстоятельств, как качество ухода за больным, питание, покой и многое другое, так и пост становится лекарством, которое излечивает душу при определенных условиях. И вот сегодня мы слышали с вами из евангельского чтения, из апостольского чтения, по крайней мере, о двух таких условиях. О первом из них говорит Господь в Евангелии от Матфея: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Почему Господь предупреждает нас, что нельзя поститься лицемерно? А потому что если пост мы держим для того, чтобы другим сказать о своей собственной личности, о ее значимости, о наших достоинствах, то тогда пост превращается в лекарство, причиняющее вред. Он не исцеляет. Ведь так и делали ветхозаветные фарисеи, которые специально напускали на себя особый вид, унылый, печальный, мрачный, чтобы самим своим видом показывать, как сильно они постятся, чтобы люди, взирая на них, прославляли не Бога, а этих самых лицемеров, что используют пост для того, чтобы обеспечить себе авторитет среди людей. Но не только ведь ветхозаветные лицемеры так постятся, и новозаветные церковные лицемеры так постятся. Да еще делают это таким образом, чтобы обидеть, принизить других людей. И об этом говорит нам апостол Павел. Второе условие спасительности поста: тот, кто не ест, не укоряй того, кто ест. Пост не дает нам права осуждать других. Единственное, что мы можем, говоря о посте с другими людьми, особенно не постящимися, говорить им о собственном опыте, о том, как пост влияет на нашу душу, подчеркивая, что это есть не наше собственное достижение, а есть милость Божия, которая открывается нам во время поста. Мы не должны от людей скрывать того, что пост есть великое и сильное лекарство, действительно исцеляющее душевные недуги человека. Но все, что мы говорим о посте, ни в коем образом не должно служить нашему восхвалению, самовосхвалению и уничижению других людей. Пост важен тем, что он развивает в людях навык воздержания. Воздержание – это непременное условие совершенствования человеческой личности. Это хорошо известно и понятно даже из примеров житейских. Ведь для того, чтобы спортсмену достичь результатов, какое же огромное воздержание он накладывает на себя. Чтобы человеку получить хорошее образование, стать ученым, как от многого нужно отказаться, от радостей и утех молодости, погрузиться в изучение наук. Любое человеческое достижение требует воздержания, самоограничения, концентрации сил. А если распылять силы на многие второстепенные вещи, приятные, интересные, приносящие удовольствие, никакой концентрации не получится. Но в нынешних условиях не каждый человек может поститься строго по церковному уставу. Конечно, идеальным является именно такой пост. И совершенно не случайно церковь прописывает эти строгие правила поста. Потому что все это основано на многовековом опыте церкви, восходящем к посту самого Господа и Спасителя. Ведь Он 40 дней и ночей ничего не ел, готовя себя к общественному служению, к тому, чтобы выйти к людям и проповедовать им Царствие Божие и покаяние. Но ведь есть обстоятельства, когда человеку сложно исполнять все церковные предписания. Как тогда вести себя? Тогда нужно самим определить нечто, от чего нужно непременно отказаться. Не можешь полностью исполнять пост по сложным обстоятельствам жизни, хотя бы мясо не вкушай. Или откажись от того, что тебе приятно, курить перестань. Дай зарок, не могу поститься, Господи, а хочу принести тебе свою маленькую жертву. Хочу испытать себя, хочу закалить свою волю, не буду курить. Иногда говорят, а как вот с детьми быть? Ну, должны ли дети поститься? Конечно, во многом это зависит от общего настроя семьи, от способности предложить детям правильную постную пищу. Но если этих условий нету, почему же детям не отказаться от того, что для них является привлекательным? Не могут поститься, от сладкого откажись, от конфеток и шоколада. Пост – это в том числе воздержание от всяких развлечений, от того, что отвлекает сознание от самого главного. Вот почему благочестивые люди стараются не смотреть никаких развлекательных программ и кинофильмов. А если используют телевидение только по надобности, поскольку именно сегодня телевидение является средством в том числе и донесения до людей новостей о жизни страны и всего мира. Каждый человек должен сам определить, что для него является опасным в жизни, что разрушает его внутренний мир, что отвлекает его сознание, и взять под контроль эту сторону жизни, стремясь в дни святого и великого поста, отказываясь от того, что привычно и приятно возложить на себя подвиг воздержания. Вступая в поприще Великого Поста, постараемся не потерять это время. Единственное такое время в году, когда, взяв под контроль свою жизнь, свои мысли, свои чувства, мы можем сделать реальный шаг на пути преодоления греха, а значит, реальный шаг навстречу Богу и Его небесному Царству. Аминь.